Было все еще раннее солнечное утро. Приехав в Туи и разыскав виллу полковника Альмана, Том спустился в якорь, а сам перелез через невысокую стену и оказался в сочной зеленой траве большого сада. Где-то рядом чуть слышно журчал ручей. Том пошел меж деревьев и вскоре увидел небольшой двухэтажный особняк. Из открытых окон доносились звуки фортепиано, время от времени прерывавшееся голосом учителя музыки. От высоких тенистых елей, что росли неподалеку, пахло хвоей. Том подошел к стене дома и присел на широкие, потрескавшиеся от времени ступени бокового крыльца. Двери с этой стороны дома давно не открывали, и крыльцо было окружено зарослями трав, откуда то и дело выглядывали изумленные появлением человека жучки и другие мелкие букашки. Их упругие крылышки все еще несли на себе напоминание о прошедшей ночи и предутренней росе, которой они купались, встречая рассвет. «Я пришел к Софи», — сказал он Том. Однако насекомые были слишком малы, чтобы он мог услышать их ответ, и поэтому разговора не состоялось. Наконец, урок музыки окончился. Том решил, что наступил вполне подходящий момент, чтобы заявить о себе, и пошел к парадной двери. И вот, после первых восклицаний и радостных фраз удивления хозяев, Том сидел на низком диване в просторной, обставленной в модном колониальном стиле гостиной, и беседовал с Софией и ее родителями, очень милыми людьми, которые, поговорив с ним минуты две, тактично удалились и оставили его наедине со своей дочерью. Первое мгновение Том все еще стеснялся, но София была настолько оживленна и радостна, что уже очень скоро он чувствовал себя совершенно раскованным. Они весело болтали, рассказывали друг другу какие-то небылицы и вместе от души смеялись над ними. София поведала Тому историю о своей тете, которая стала оперной певицей, о своих планах участвовать в большом конкурсе пианистов и молодых композиторов. Том рассказал о своем цирке и воздушном шаре, на котором можно подняться в небо и увидеть всю землю от одного до другого края ее необъятных боков. И София восхищенно слушала, моргая своими необыкновенно прекрасными глазами, и представляла себе это чудо полета на таинственном шаре. «Мы полетим! Мы обязательно полетим!» — говорила она. Как красива была София. Теперь она превратилась в романтическую 15-летнюю девушку. Она очень мило и непосредственно кокетничала, и тут же была готова, не скрываясь, смеяться сама над собой. Чем больше Том смотрел на нее, тем больше он в нее влюблялся. Их первая встреча, воспоминания, сны — все это уже вчера. А сегодня он был рядом с ней. София. Том не переставал поражаться тому, что она была в точности такая, как в его ночном сне. Единственное отличие было только в том, что во сне она была очень печальной и какой-то неземной, а в жизни оказалась задорной, обаятельной шалуньей. Сон, явь. Удивительно. «Пойдем, я покажу тебе мои гладиолусы». София встала с дивана, приблизилась к стеклянной во всю стену двери, открыла ее и, пригласив Тома следовать за собой, вышла в сад. Пока они ходили по цветнику, главному подъезду подали запряженную двумя лошадьми коляску, и из дома вышел господин Альман. Было похоже, что он собирается куда-то ехать. Следом за ним на крыльце появилась Эмма. Она давала своему супругу последнее наставление и о чем-то спрашивала. «Папа собирается в город», — сказала София. «Правда?» — с нотками сожаления переспросил Том. «Тогда я поеду вместе с ним. Эх, как жаль, но нужно спешить. Честно говоря, сегодня у меня совсем немного времени, а я даже и не знал, как буду возвращаться». «Папа!» — крикнула София, взмахнув рукой. «Подожди, Том вместе с тобой поедет». Потом она повернулась к Тому и сказала: «Мы возвращаемся в конце недели, я обязательно зайду к тебе, имей это в виду». Глаза ее сияли счастьем. «Я боюсь уезжать», — сказал Том. «Мне кажется, что если я уеду, мы больше никогда не увидимся». «Даже не думай о таком, обязательно увидимся», — воскликнула она. «Я приду в понедельник». Том хотел еще о чем-то спросить, но в этот момент подошла мадам Эмма и возмущенно проговорила: «Неужели, Том, вы не останетесь на обед? Я уже распорядилась накрывать». «Нет-нет, мам, у него в городе неотложные дела. он поедет с папа». Опередив Тома, быстро сказала София и избавила его от необходимости объясняться. Ему оставалось лишь вежливо откланяться и сесть в готовый к отправлению экипаж.